Глава 11. Нужный мне куб лежал ровно там, где мы оставили его в последний раз. На старинной тумбе в окружении таких же, пусть и бесполезных, но все же артефактов. Точнее, никто просто не знает, что большинство из этих штуковин делает. Сюда бы моих родителей, да кто же их пустит? Хотя можно же наоборот артефакты им принести. Но это явно не в ближайшем будущем. «И чем же этот куб?» — нарушило молчание Атарашеки. «Ты узнал про него что-то новое?» «Скорее, я просто узнал кое-что, что можно к нему применить», — усмехнулся я, беря артефакт в руки. Сам куб был чуть больше моего кулака и испещрен различными линиями, кругами и завитушками. Причем, если приглядеться, некоторые линии были золотистого цвета, в то время как сам куб практически полностью серого. Но главное то, что в двух местах золотистые линии сплетались в очень знакомые фигуры, знаки, отпечатки пальцев. Сложно сказать, что это такое. И ведь золотой цвет на блестящем сером артефакте был не слишком незаметен. Подойдя к Атарашеке, показал ей артефакт. «Видишь вот эти места? Тут надо...» «Я поняла», — прервала она меня чуть взволнованно. «Святые супруги! Как мы раньше-то этого не заметили?» На что я хмыкнул. «Ну, я про зону активации вообще был не в курсе». «Да-да, во всем виновата я», — проворчала она, после чего забрала у меня куб. Приложив сначала кольцо, а потом и пальцы к нужным местам и подав туда бахир, Атарашеки, как и я, собственно, с удивлением уставилась на появившийся голографический глобус. Фактически точно такой же, как и раньше, но с небольшим дополнением. «Дай-ка мне его», — сказал я, забирая у нее артефакт, после чего поставил на пол, чтобы было удобнее рассматривать появившуюся голограмму. «И что это такое?» — спросила Атарашеки удивленно. «Глобус. Все тот же глобус, но на этот раз с кучей отметок по всему шару. Десятки небольших белых точек, раскиданных в самых разных местах». «Да что угодно», — произнес я, протянув вперед руку. Потыкав в разные места глобуса и убедившись, что ничего не меняется, приблизил палец к ближайшей белой точке. «Синзи, что у тебя там?» Глобус был полупрозрачный, так что, стоя с другой стороны шара, Атарашеки заметила какие-то изменения с моего края. «Я так понимаю, что это информ-окно», — пояснил я, когда она подошла. Только вот ни хрена непонятно. Само изображение нужного участка приблизилось, плюс появилось окошко с какими-то графиками и строчками пиктограмм. «Это язык древних», — заявила старуха. «А то я не понял», — хмыкнул я. «Ну-ка». Я обошел ее и приблизился к тому месту, где находились японские острова. «А вот это уже интересно». «И что именно?» — подошла поближе Атарашеки, после чего указала на заинтересовавшее нас обоих место. «Синзи, это же...» «Да». «Где-то там находится гора Фудзи», — произнес я задумчиво. «Но тогда получается, что это все хранилище древних!» — воскликнула она. «Очень может быть», — вздохнул я. «Если это так, то в наших руках ценнейшее сокровище. Да мы...» — запиналась она, не в силах подобрать слова. «Не такое уж и ценное», — пожал я плечами, переведя взгляд левее, где между островами Рюкю и спорными островами, на которых погиб внук Атарашеки, висела одна из белых точек. «Во-первых, глянь сюда. Я эти места очень хорошо изучил и авторитетно заявляю, в этом месте нет острова. То есть, если там и было что-то, то сейчас оно на дне океана. Не удивлюсь, если до половины всего этого добра никто не сможет добраться. Но, во-вторых, — глянул я на нее, — предположим, мы смогли найти одно такое хранилище. И что дальше? Уже второй найденный объект заставит весь мир задуматься. Так что подставляться нам нельзя. Разве что раз в сотню лет находить. Даже одно хранилище... — «О, кстати, — прервал я ее, — вот тебе и в-третьих. Это не хранилище. Это законсервированные объекты древних. Стерильные объекты, в которые еще и попасть проблема. Технологии? Так их уже какие могли изучили. Хранители не позволяют изучить все, поджала губы Атарашеки. Пусть так, пожал я плечами, но нам-то что? Мы-то те технологии тем более не сможем изучить. Не сейчас. Разве что государству отдать. Но, боюсь, много мы с этого не получим. Минамото вон родовой артефакт императорской семье отдали, и что? Спасибо, молодцы, на этот раз не тронем. Пф, я за спасибо не работаю. Мы не Минамото, отрезала Атарашеки. Пусть так. Пусть император добавит, мы в долгу у вас. Сильно нам это поможет. Весьма, запальчиво ответила она, вскинув подбородок. Вот и я сомневаюсь, что император так скажет, усмехнулся я. Я не... Ах, зарычала Атарашеки. Чтоб тебя! Но что-то же мы в любом случае получим. «Что-то», — покачал я головой. «Ты готова вот за это все получить всего лишь что-то?» Атарашеки не была дурой, просто обрадовалась сильно. Но стоило ее немного приспустить с небес на землю, как она начала думать головой, а не гореть эмоциями. «Как же ты порой бесишь!» — выдавила она сквозь зубы. «Льстишь?» «Правильно, я достоин лести». В целом, этот артефакт действительно был очень ценным. Но не сейчас. Сейчас род Аматеру просто не мог воспользоваться им по полной. Как правильно сказала Атарашеки, хранители не давали изучать хранилище полностью. Никто даже не знал, насколько мало или много современные люди изучили объекты древних. Ну, кроме тех самых хранителей. Попытки сделать это при помощи силы были, но еще никому не удавалось взять хранилище штурмом. Максимум, с помощью коррумпированных тем или иным способом хранителей, бои шли уже внутри объектов, но закончилось все самоуничтожением. После этого королевская династия в Бразилии сменилась, так как предыдущую аристократы выпилили полностью. Да и сама попытка ограбления, подозреваю, была инициирована другой страной, посильнее Бразилии, например, Штатами. Так что интерес стран к хранилищам был достаточно большим. Настолько, что за этот кубик наш род вполне могли уничтожить, в теории. Так как, узнай про него тот же император, и артефакт нам бы пришлось отдать, ну или делиться информацией. И дело даже не в страхе, просто с нашей стороны удержание в единоличном пользовании таких знаний выглядело бы, ну, очень некрасиво. А вот, узнай об этом другие страны, тогда да, охоту бы объявили. Просто чтобы другим ничего не досталось. Ну или, откажи мы императору, он вполне мог бы проболтаться. Вот и получается, что информация у нас в руках ценная, но воспользоваться ею мы не можем, остается ждать и копить силы. Вот вернем былое могущество, можно и подумать, что делать. Мелькала у меня мысль обменять куб на право основания клана, но... В долгосрочной перспективе это невыгодно, а информация о голом законсервированном объекте древних на клан не тянет. Точнее, не так. Это информация стратегического значения. Император вполне может сказать, что мы и так были обязаны поделиться ею с ним. Правда, мы Аматеру... Не знаю. Но рисковать не хочется. Родителям проще, у них информация о складе артефактов, и это действительно дар, а не государственная необходимость. Сдаваться Атарашеки не собиралась, и после небольшого спора все же забрала с собой и куб, и родовой перстень. Будет пытаться выжать из имеющейся информации хоть что-то. Ну и систематизировать то, что у нас на руках, тоже стоит. Не бегать же постоянно в хранилище к глобусу. Я хоть и был против, но спорил скорее из спортивного интереса. Просто вот прямо сейчас нам эта информация не сильно нужна. Будь мы кланом, ну или не будь мы родом братским императорскому, а так получается, мы не то чтобы обязаны передавать такую информацию властям, просто такой ход будет... Ох уж эта тонкая грань. Понятие «правильно-неправильно» тут не подходит, скорее «очевидно-неочевидно». Очевидно же, что братские рода должны помогать друг другу, причем очевидно для широкой общественности. Вот и мы, передай подобную информацию императору, и для всех это было бы нормой, за такое особо и награждать не нужно. И император точно этим казусом воспользуется, отблагодарив какой-нибудь мелочью. «Как так?» — спросят многие. «Мы же братские рода». Только вот это не значит, что мы действительно относимся друг к другу как родственники, тем более близкие родственники. Да из чего бы? Тут скорее союзнические отношения. А союзники — это такое дело. Особенно если один союзник сильно уступает другому по силе. Да и давайте откровенно. Изучая историю рода, я не могу вспомнить, чтобы императорский род хоть раз выручил нас из безвыходной или около того ситуации. Почему-то так складывается, что именно Аматеру постоянно выручает императоров. А вот наоборот, не очень. Как пример, вступление в клан Кояма, когда род был сильно ослаблен. То ли Аматеру настолько круты, что нам помогать не надо было, то ли мы слишком горды, то ли я параноик. Но, как по мне, статус братского рода нам только мешает. Да мы, блин, даже помощи настоящей у императора попросить не можем. Это сразу будет засчитано как прогиб. Ну и нафига нам тогда этот идиотский статус? Чистокровный Аматеру Атарашеки считает иначе, для нее это все важно. А вот я сижу и негодую. Вернувшись в особняк, первым делом решил принять душ. Спину от крови мне Атарашеки вытерла, но за пояс по ощущениям натекло тоже немало. Переодевшись после душа, направился к Атарашеке. Нужно выстроить планы на ближайшую неделю, а я даже не знаю, приглашал ли нас кто-нибудь к себе или нет. И если да, то кто? Кого можно проигнорировать, а кого нельзя? У меня ведь тоже есть планы, и их надо скоординировать с необходимыми посещениями других аристократов. Постучав в дверь и подождав пару секунд, зашел в кабинет Атарашеки. Да тут уборку делали. Хотел уже подать голос, но был сбит с мысли. «Вымылся?» — спросила Атарашеки, сидя за рабочим столом. «Вымылся», — ответил я. «Как себя чувствуешь?» «Нормально». «А есть шанс обратного?» — не понял я. «Ритуал же безопасен». «Мало ли», — пожала она плечами. «Ты же у нас патриарх». «В этом плане все, как и ожидалось». Сел я в кресло чуть под углом к старухе, ровно таким, чтобы экран монитора посреди стола не мешал нам общаться. «Ну и отлично», — обронила она, продолжая набирать что-то на клавиатуре. «Чего хотел? Ты ведь не просто так меня навестить пришел?» «Что так грубо-то?» — изобразил я обиду. Именно изобразил, так как Атарашеки частенько вспоминала старенькие деньки и включала вредную злобную стерву. Вот только на этот раз она не стала продолжать игру, а устало потерла глаза и произнесла. «Извини, устало что-то». И вот это мне не понравилось. «У нас есть люди, которые могут подменить себя, так что иди отдохни». Старость. Шутки шутками, но Атарашеки действительно стара, и напрягаться лишний раз ей противопоказано. «Я еще не...» «Атарашеки-сан», — перебил я. «Идите, выпейте чаю, посмотрите телевизор, понаблюдайте за тем, как работают другие. Вам нельзя перенапрягаться. Вы слишком важны для рода». «Думаешь, помру раньше времени?» — проворчала она. «А вот хрен тебе!» «Нашел слабачку. Говори, зачем пришел». «Мне нужен список приглашений. Они ведь есть?» Плюс выдели тех, к кому обязательно надо сходить. Хорошо бы и самим что-нибудь такое устроить. Но опять же, нужен список тех, кто уже нас пригласил. Посидев и потерев переносицу, Атарашеки наконец выдала. «Вот скажи мне, почему ты сюда пришел? Для этого есть секретариат, там бы все и узнал. К тому же пора тебе самому секретаря завести. Или так и будешь ко мне бегать?» «Да как-то...» Не нашелся я, что ответить. «У меня есть секретарь?» «Ну так и иди к нему». «Стоп, у тебя есть секретарь?» «Секретарша», — поправил я ее. «Она сейчас на базе, за городом». «И что она там делает?» — спросила иронично старуха. «Ну, и правда, а что?» «Думаю, разбирается с делами базы». «Думает он», — произнесла она ворчливо. «Сюда ее вези». «Ты ведь проверил ее? Ей можно доверять?» «Можно», — вздохнул я, — «но делать ей тут особо нечего. Я ж в Токио редко бываю». «Ты вот порой такой умный», — протянула она. «Жаль, что лишь порой. Поверь моему жизненному опыту, ей найдется чем заняться. В Малайзии ты пробудешь еще недолго, она же за эти полгода хотя бы в курс дела войдет. Ну или, если хочешь, мы тебе здесь кого-нибудь найдем, а она пусть и дальше на своей базе обитает». «Лену? Сюда? Это стоит обдумать». «Блин, загрузила старая, я ж не за этим сюда пришел». «Я подумаю над этим», — чуть кивнул я. «Но давай все же вернемся к моему вопросу». Первым делом я инициировал прием у Аматеру. В конце концов, посетить всех, кто хотел со мной поговорить, я не могу. Времени на это нет. А так они сами могут приехать ко мне и обсудить, что им надо. Однако организация приема — работа не на один день, так что пока она идет, решил посетить Фудзивара. Рассчитывать на то, что Хейги не наблюдают за нашей территорией в Малайзии, не стоит. Мой план сработал, и сейчас американцы собирают силы для мощного удара, отказавшись от точечных уколов. Тем не менее, людей для наблюдения они в любом случае должны были оставить. Так что планировать нападение на их остров со стороны Малайзии довольно сложно. Поэтому искать корабль, команду к нему, собирать десантные силы — все это придется делать в Японии. К сожалению, если Хейги не идиоты, то у них и в Японии какая-то разведка должна быть. Но следит она именно за Аматеру. И если набрать и подготовить людей еще можно незаметно, то вот новый корабль они вряд ли пропустят. Плюс мне просто неоткуда взять новый корабль, нет на это денег. Переброска корабля из Малайзии по озвученным ранее причинам тоже не вариант. Из-за всего этого необходимое плавсредство приходится искать на стороне. И тут вновь проблемы, у кого искать. Кому Аматеру могут довериться и не влезть в долги по полной? По большому счету, только Фудзивара и остаются. Хотя нет, тут я переборщил, есть целая куча молодых родов и кланов, которые с удовольствием помогут Аматеру. Проблема в том, что необходимых кораблей у них нет. В идеале, конечно, подлодку использовать, но они есть всего у нескольких родов, и никому из них я не доверяю. Что уж про долги говорить. Нас за подлодку еще долго по долгам трясти будут. А вот у Фудзивара есть корвет, специально заточенный под разведку, и некоторая лояльность, ну или дружественность. С ними можно будет договориться не во вред роду. Ну а если не получится, что тоже возможно, придется выкручиваться иначе. К Фудзивара я направился буквально на следующий день после посещения хранилища. Времени и так было мало, так что приходилось спешить. Если бы не это, я бы дождался приема Аматеру и... Хотя нет, в данном случае я выступаю просящей стороной, и выпячивать при этом свою важность не стоит. Если уж тебе что-то надо, будь добр, иди с этим к самим Фудзивара. Пусть мне это не нравится, пусть я не люблю просить помощи, но если нужно, я затолкаю свою гордость куда подальше. Тут главное не переходить грань и не начинать вымаливать помощь. Принимали меня в токийском поместье Фудзивара. Дома в традиционном стиле, выстроенные вокруг небольшого искусственного прудика, выглядели довольно мрачно. Не последнюю роль в этом сыграла пасмурная погода конца октября и небольшое количество народа, встречавшегося мне по пути к главе клана. Я, в общем-то, только одну служанку и заметил, плюс старый слуга, что вел меня за собой. Глава клана Фудзивара Эйки обнаружился в небольшой комнате с открытым выходом в сад камней. 42 года, среднего роста жилистый мужчина суровой наружности, Эйки буквально олицетворял мужественность. Во всяком случае, тот образ мужественности, который принят в Японии. Этакий гордый генерал, которых показывают в фильмах про Вторую мировую. В фильмах этого мира и этой Японии. Как оно в моем прежнем мире, я не в курсе. В той же комнате обнаружился и наследник главы клана, 22-летний Фудзивара Гента, смазливый парнишка с небольшой бородкой. Его тоже можно назвать мужественным, но уже как показано в современных молодежных дорамах. Оба брюнеты, оба с короткой стрижкой. Но если на голове младшего Фудзивара можно при желании изобразить ту или иную прическу, то вот у главы клана был короткий ежик. На обоих серые брюки, у старшего черная водолазка, а у младшего рубашка и белая кофта. При виде меня оба поднялись со своих подушек и коротко поклонились, разве что Гента чуть ниже отца. Почти одновременно с ними поклонился и я. «С благодарностью, Аматэру-сан», — произнес Фудзивара. «Я рад видеть вас в своем доме. Прошу, присаживайтесь». Усевшись на указанную подушку, произнес: «Спасибо, что так быстро откликнулись». «Разве могло быть иначе?» — пожал плечами Фудзивара и, глянув на сына, добавил: «Оставь нас. И скажи там, чтобы чай принесли». «Как скажешь, отец», — поклонился он перед тем, как уйти. «Аматэру-сан?» «Я слышал, Аматэру-сама открыла свой театр», — начал разговор ни о чем Фудзивара. «Просто прелюдия. Способ дождаться чая и продемонстрировать учтивость. Чай, кстати, хороший, насколько я вообще могу судить о чае. Поговорили мы и о такой банальности, как погода, вспоминая недавние теплые деньки. Тут-то я и решил перевести тему на нужные мне рельсы. Жаль, я пропустил лето в Японии», — вздохнул я. «В Малайзии оно довольно душное». «Это да», — покивал Фудзивара. «В Малайзии вообще климат не очень. Вроде и тепло, но... и ничего более». «Да уж, это вы верно подметили. Климат там своеобразный», — согласился я, сделав глоток чая. «И люди дикие», — хмыкнул он. «А скоро вам предстоит познакомиться еще и с англичанами». «Малайцы, англичане, те же японцы», — улыбнулся я. «Скоро там станет довольно тесно». «Вы собрались сражаться с японцами?» — приподнял бровь Фудзивара. «Я постараюсь этого избежать», — пожал я плечами. «Но если кто-то хочет войны, его сложно переубедить». «Даже так», — произнес он задумчиво, поднося чашку к губам. «Вам придется несладко. Драться и с англичанами, и с японцами». «Это да», — согласился я. «Только если придут японцы, драться с англичанами придется не мне. Ну, или не сразу. Меня больше волнуют американцы». «Американцы?» — вскинул он брови. «А эти там откуда?» «А вот это уже тема, о которой я и хотел с вами поговорить», — поставил я чашку на небольшой столик, что разделял нас с Фудзиварой. «Внимательно вас слушаю», — произнес он, так же, как и я, ставя свою чашку на стол. «Так получилось, что недавно мы объявили войну клану Хейк. Мы — это род Аматэру, без семьи Шмидт. Сейчас те заняты ритуалом, и нам не хотелось бы их отвлекать. Тем не менее, война объявлена, и настало время действовать. И первым шагом...» Я прервался, решив поправиться, так как первым шагом была отправка Сугихары оборонять остров. «Вторым шагом у нас на повестке дня диверсия на острове клана Хейк, что на территории Филиппин. Но так получается, что в данный момент у Аматэру нет необходимого корабля. Без него подобраться к цели будет гораздо сложнее. Да и в целом все наши корабли находятся на территории Малайзии, и за ними наверняка наблюдают. Я прошу клан Фудзивара одолжить нам разведывательный корабль для проведения разовой операции против клана Хейк», — закончил я, склонившись в поклоне. Вставать, правда, не стал, прямо в положении сидя и поклонился. Фудзивара молчал, но это можно понять. Я буквально за минуту вывалил на него море информации, которую ему надо было переварить. Спасибо, хоть не перебивал уточняющими вопросами. «Позволь поинтересоваться», — заговорил он наконец. «В чем причина объявления войны?» «Это сложный вопрос, как ни странно», — задумался я. «Скажем так, клан Хейк неоднократно пытался убить меня, а перед этим убил предыдущего главу рода». «Действительно, после такого можно и войну объявить», — заметил Фудзивара. «А что за причина у клана Хейк?» «Я бы мог вам солгать, но скажу прямо. Это личное дело Аматэру. Нам бы не хотелось распространяться о причинах начала конфликта. Могу лишь заверить, что агрессоры не мы». «Что ж, откровенно», — произнес он, потирая подбородок и думая о чем-то своем. «Позволь уточнить. Хейги пытались убить тебя, действуя малыми силами в Малайзии. Так?» «Именно», — подтвердил я. «А сейчас? Они все еще не оставили попытки?» — спросил он. «Оставили», — ответил я. «Потеряли две диверсионные группы, двух мастеров и виртуоза, после чего мне, скажем так, удалось их убедить действовать более крупными силами». «Виртуоза?» — переспросил он, широко раскрыв глаза. «Плюс два виртуоза малайцев?» «Это были довольно продуктивные полгода», — дернул я уголками губ. «Потрясающе!» — выпрямил он спину. «Потрясающе, Аматэру-сан!» «Кстати, для полноты картины хотелось бы уточнить, что там у вас происходит с Нагасуна Хико?» «Они наглеют», — ответил я почти сразу. «И будут за это наказаны. Уже скоро». «Надеюсь, вы не собираетесь и им войну объявлять», — поинтересовался он. «Фудзивара-сан», — покачал я головой, — «у нас с Нагасуна Хико не настолько плохие отношения. И пока они черту не переступали. Вполне себе обычное бодание за ресурсы». «И людей», — уточнил он. «Ну да. Было бы странно, не знай он о притязаниях Нагасуна Хико на бесхозного гения. Об этом, наверное, уже вся Япония знает». «И это тоже», — согласился я. Помолчав еще немного, Фудзивара выдал. «Да уж, интересные вы принесли новости. Значит, клан Хейк. Поверьте, вы не пожалеете о своей помощи», — начал я. «Помощь, Аматэру-сан», — прервал он меня. «Это не то, о чем стоит жалеть. Если, конечно, речь не идет о погоне за выгодой». «В данном случае меня больше волнует наглость клана Хейк. Впрочем, это тема для другого разговора. Что ж, я дам вам нужный корабль и с удовольствием посмотрю, как вы с его помощью осадите американцев». «Прошу прощения за свои слова, Фудзивара-сан», — поклонился я, — «и благодарю за вашу помощь». «Не стоит», — отмахнулся он. «Я рад, что Аматэру возрождаются, и с радостью помогу вам в этом. Пора напомнить миру, что японские рода лучше не трогать, а то наглеть начинают». В свое время Мизуки частенько пряталась у меня, когда Кояма устраивали приемы, точнее, семейные праздники. В те благостные времена я с юмором воспринимал нежелание рыжей стоять и принимать гостей. Теперь же я очень хорошо понимал как ее, так и Атарашики, которая почти не проводила званых вечеров. Полтора часа стоять, раскланиваясь с гостями, и ожидать, когда же, наконец, приедет последний из них, то еще развлечение. Сегодня последним было семейство Кагуцутивару, причем в расширенном составе. Старейшина рода Фумики, один из японских виртуозов, глава рода Баку с женой и наследник рода с женой и дочерью. Последняя — потенциально моя первая жена. Все Кагуцутивару были одеты в традиционную японскую одежду. Мужчины в темных тонах, женщины во все остальные цвета. «Привет, привет, поклон, поклон, и вам привет, и вам поклон, а вам привета с кивком хватит. При встрече гостей особо не поговоришь, да и важные темы не затронешь, так что обошлись приветствиями, парой слов ни о чем и взаимными поклонами. Да и не о чем мне с ними говорить. Кагуцутивару довольно далеки от Аматэру и моих дел. Свадьба с Норико, в общем-то, и должна позволить сблизиться нашим родам. Забавно то, что еще лет 400 назад у нас были тесные связи, но после исчезновения тех, кого сейчас называют ушедшими, стали угасать и отношения между Аматэру и Кагуцутивару. А после того, как Мэйдзи вернул себе власть в стране, все связи и вовсе оборвались. Понятное дело, я не говорю про общение на приемах, но сверх этого Аматэру никак с ними не связаны. Были. А Тарашики не говорила прямо, но ее настойчивые просьбы пригласить Норику на прием и сводить ее куда-нибудь как бы намекают на выбор старухи. Похоже, с моей первой женой она уже примерно определилась, так что придется сегодня уделить Норику чуть больше времени. Подождав, пока Кагуцутивару уйдут, направился в дом. Полтора часа стояния на месте не то чтобы испытание, но ополоснуть лицо хотелось. Выйдя во двор к гостям, я первым делом решил подойти к друзьям, но так получилось, что все они пока находились рядом с родней. Впрочем, Райдон, Анеку и Тойотоми со своей невестой уже отделились и стояли отдельной кучкой. К ним я и направился. «Ну, как вам тут?» — поинтересовался я, подходя к ним. «Как и в прошлый раз», — ответил Райдон. «Великолепно и таинственно. Только немного мрачновато, но это, я думаю, из-за того, что октябрь, и сакура не цветет, Кивнул он под конец на дерево в центре двора. «Да уж, летом тут была совсем другая атмосфера», — подтвердил Тойотоми. «Так я не понял, это хорошо или плохо?» — решил я уточнить. «Это по-другому», — заметила Анеко. «Не волнуйся, Синзи, прием удался. Мы как раз недавно обсуждали, что у тебя получаются очень атмосферные приемы». «Как будто в прошлое попали», — произнесла тихо невеста Тойотоми. «Кстати, да. Ни одного человека в современной одежде», — оглянулся Райдон. «И блюда старинные, и посуда под старину», — поддержала его Анеко. «Но что тут скажешь, Такано Кейтару, отвечающий у Аматеру за приемы, постарался на славу, выполняя мои пожелания». «Я рад, что вам понравилось», — улыбнулся я. «На этот раз я приложил к организации приема чуть больше сил, чем в прошлой». «И у тебя получилось», — кивнул Райдон. «Тебе ведь сейчас уходить надо?» — спросила Анеко. «К сожалению, придется», — вздохнул я. «Но я к вам еще не раз подойду. Да и с делами постараюсь побыстрее разобраться». «Мы все понимаем», — прикоснулась она к моей руке. «Не торопись, Синзи, мы подождем». «Славная она все же девушка. Что ж, пора за работу. Мне, как хозяину приема, так или иначе необходимо обойти всех гостей, а ведь большинство из них разбрелись, общаясь друг с другом. Так что в голове приходилось держать не группы, которые пришли сюда, а отдельных людей. Так я еще и не к каждой женской компании могу свободно подходить. Ну, то есть могу, я все же хозяин приема, но, кроме того, я еще и не женатый аматеру, что уже создает некоторые проблемы. Я теперь даже Анеку не могу попросить себя сопровождать». «Кагуцутивару-сан», — произнес я, подходя к наследнику рода, стоявшему в компании своей жены и дочери. «Вижу, старейшина с главой рода уже покинули вашу компанию». «Что есть, то есть», — чуть улыбнулся Кагуцутивару. «При таком количестве знатных лиц отца ничто бы не удержало на месте. А дед...» Тут стоит упомянуть, что старейшина Кагуцутивару — двоюродный дед наследника рода. Но дед не упустит возможности пообщаться с Атарашеки-сан. Говорят, она его в молодости отлупила, так что их пикировки на приемах что-то вроде традиции. «Пикировки? Пикировки Атарашеки-сан любит», — улыбнулся я. «Подозреваю, так оно и есть», — усмехнулся Кагуцутивару. «Иначе, боюсь, дед опять бы схлопотал». Я попытался представить, как Атарашеки избивает виртуоза, и у меня даже получилось. Женщинам, как ни крути, действительно позволено очень многое, особенно если эта женщина — 80-летняя аматеру. Такой попробуй в ответ двинь, до конца жизни от насмешек отбиваться будешь, а то и от презрения. «Это да, Атарашеки-сан такая», — пробормотал я. И, видимо, было что-то такое в моем голосе, что заставило Кагуцутивару задать вопрос. «Прилетала, да?» — спросил он с сочувствием. «Ха!» — выдохнул я. «Помню, была пощечина. Во дворе. А потом я вдруг оказываюсь у себя в комнате. С тех пор меня что-то не тянет издеваться над ее любовью к викторианскому стилю». «Такой случай был, только я тогда ее фамилию срифмовал с каким-то насекомым, не помню уже с каким. Молод был, ничего не знал и очень мало умел. Подозреваю, меня тогда от смерти чудо спасло. Сближение ради я рассказал Кагуцутивару об этом случае, но вот говорить всей правды явно не стоило». «Сурово», — заметил он и почесал затылок, после чего подошел ко мне и чуть наклонился. «Слушай, Аматеру-кун, как думаешь, что лучше всего сделать, чтобы подмазаться к Атарашеки-сан?» напоказ задумался я. «Она падка на лесть. Что есть, то есть. Виду не покажет, но определенно подобреет». «Дорогой!» — чуть повысила голос его жена. «Аматеру-кун, не выдавай женских слабостей. Боги такого не прощают». «Это тактическая информация, Мисаки-тян», — возразил он, повернувшись к ней. «И она мне определенно нужна, чтобы не очнуться однажды в своей комнате». «Знаешь, милый, я это тебе сейчас и без Атарашеки-сан устрою», — пообещала она с серьезным видом. И даже Норику с упреком головой покачала. «Хм-хм», — кашлянул Кагуцутивару и огляделся. «Отличный прием, Аматеру-кун». «Забавные они». Но не дай боги кому-то решить, что в их семье заправляют женщины. Кстати, Кагуцутивару-сан, вы не против, если я одолжу на сегодня вашу дочь? Конечно, кивнул он с улыбкой. Развлекайтесь. Саму дочь, естественно, никто и не подумал спросить, хочет ли она, чтобы ее одолжили. Получив свой личный оберег в виде Кагуцутивару Норико, я тут же принялся носиться по двору, исполняя обязанности хозяина приема и между делом развлекая разговором саму Норико. Уже через полчаса я, наконец, определился, чем она отличается от Анеко. Они довольно похожи, обе умны и спокойны. Обе претендуют на звание идеальных спутниц, но если в Анеко чуть выпирает забота и собственнические инстинкты, то в Норико веселая ироничность и поддержка. Анеко будет успокаивать после разговора, а Норико, если есть такая возможность, поддержит во время оного. Анеко окружит заботой, а Норико вместе с тобой будет перемалывать косточки неприятному человеку. При этом я не зря их сравниваю, они действительно похожи, во всяком случае на первый взгляд. Анеко я знаю лучше, а вот что за душой у Норико пока не представляю. Зато она сдружилась с Рыжей. «Йоу, рыжая бестия!» — поприветствовала она Мизуки, когда мы подошли к компании моих друзей. Там как раз собрались все наши. «И тебя туда же, глазастая неженка!» — ответила Мизуки. Само их приветствие сумело удивить меня, но когда они вытянули кулаки и поздоровались как заправские рэперы, выделывая руками различные финты, я не знал, что и думать. А вот Мамио отреагировал на это индифферентно, в то время как остальные заметно удивились. Вакия даже толкнул Мамио локтем, адресовав тому немой вопрос, на что тот молча пожал плечами и, чуть наклонившись, шепотом пояснил, что их этому Казуки научил. «В тихом омуте, как говорится. Это при мне мой воспитанник поймальчик, а так он, похоже, тоже не прочь пошутить над кем-нибудь. Где там, кстати, эта мелочь? Ага, по-прежнему рядом с Атарашики». С ребятами, к сожалению, долго пообщаться не удалось. Увы, но обошли мы к тому моменту далеко не всех. Тем не менее, парой слов я перекинулся с каждым из них. Даже из стесняшки Торитян выжил несколько фраз. После чего мы с Норико отправились вылавливать очередного гостя. В общей сложности только на первичное общение с гостями я потратил чуть больше 2 часов, после чего мы неторопливо направились к нашей компании. Мне еще предстоит погулять среди гостей в одиночку, давая всем желающим шанс подловить меня и поговорить на интересующие темы тет-а-тет, но пока что у нас есть время немного передохнуть. Точнее, у меня, Норико-то напрягаться больше нет смысла. «Ой, смотри, твой кот!» — улыбнулась она. «Удивительно, я его сегодня в первый раз увидела». «Да уж, пусть Кагуцутивару и видит невидимое, но вот наблюдательность у нее явно невидимачья. Во всяком случае, я Идзивару сегодня постоянно наблюдаю. Правда, он час назад свалил куда-то в дом и только недавно вернулся. Бран так и вовсе весь вечер на кухне валяется». «Поприветствуем усатого?» — спросил я. «Да мы просто обязаны это сделать», — заявила она, чуть крепче сжав мой локоть, который держала все это время. «Но тогда пошли», — позвал я и направился к Сакуре. Идзивару лежал на своей любимой ветке и умывался. Делать это лежа не слишком удобно, так что он по-хитрому согнул лапу и практически улегся на нее. В итоге кот тер не морду лапой, а лапу мордой. Лизнул подушечки лапы, потерся о нее мордой. Вновь лизнул, вновь потерся. Когда мы к нему подошли, он замер, пристально наблюдая за нами. Точнее, даже конкретно за Норико. «Здравствуй, Идзивару-сама», — произнесла она мягко, не забыв улыбнуться. «Позволишь ли ты этой недостойной погладить себя?» Кот практически никак не отреагировал, возобновив свое занятие, разве что продолжив за ней следить. Девушка, сделав шаг вперед, протянула к нему руку. Идзивару же... Его дальнейшие действия выглядели более чем однозначно. Он замер, сощурился и очень медленно выпустил когти из той лапы, что находилось у него перед мордой. «Мне кажется, он тебе угрожает», — обратился я к застывшей Норико. «Знаешь, мне тоже так показалось», — закивала она, убирая протянутую руку. «Похоже, сегодня мне его не погладить». «Пойдем отсюда», — произнесла она полувопросительно. «Вроде как попросила увести». «Пошли», — согласился я, беря направление в сторону компании моих друзей. Когда мы отошли от Сакуры подальше, Норико вновь заговорила, сумев меня немного удивить. «Я даже не слишком расстроена», — вздохнула она. «У потомков Кагуцути всегда были непростые отношения с такими, как твой...» — запнулась она. «Кот. Мы не то чтобы враждуем, но и особой любви между нами нет». Подтекст ее слов был довольно двусмысленным. «Получается, что Идзивару не совсем кот?» «И что с Идзивару не так?» — поинтересовался я. «Пока ничего», — пожала она плечами и, чуть толкнув меня плечом, продолжила. «Ты уж прости, глупую Норико, вечно я какой-то бред несу. Просто у нас есть божественный дар, который абсолютно неприменим в настоящее время. Вот и мерещится порой всякое. Хочется, знаешь ли, чтобы дар был полезен. Надежда, ожидания. Но ушедших больше нет, как нет и некомат, двуживущих охотников». После таких слов я просто не мог не уточнить. «Точно нет? Они ушли?» — вздохнула она. «Кагуцутивару это известно, как никому другому». «Не врет. И слава богу. Учитывать еще и каких-то там призраков с демонами мне как-то не хочется. Этот мир и так довольно безумен. Древние, больше всего похожие на пришельцев, магия, бахир, артефакты, ритуалы, высокотехнологичные боевые роботы наравне с примитивным огнестрелом. Если тут еще и потусторонняя нечисть появится, будет совсем кисло». Вернувшись к друзьям, я немного пообщался с ними, а потом отправился дефилировать между гостями, оставив Норико развлекаться с Мизуки. Из клана Кояма, кстати, только Акену с семьей здесь и присутствовали. Выслал им именные приглашения, дабы Кента не попробовал просочиться на прием. А вот члены Альянса Кояма были приглашены в полном составе. Вот за главой клана Асука я и наблюдал. В идеале мне бы его перехватить, когда он совсем один, ну или хотя бы без своей жены. Сегодня, как назло, Асука Кинджи пришел на прием с Асука Ичие, сестрой Кенты. Увы, но за весь вечер виртуоз клана Асука так и не отошел от своей жены, все время таская ее за собой. В итоге мне пришлось действовать более открыто. «Асука-сан», — подал я голос, приблизившись к парочке, — «не уделите мне пару минут наедине». Покосившись на жену, Асука медленно кивнул. «Почему бы и нет? Подождешь меня у того стола, Ичие?» «Конечно, дорогой». «Аматэру-кун», — поклонилась она мне, прежде чем уйти. «Пройдемся», — вытянул я руку. «Конечно», — кивнул он. «Слышал, ты лично занимался организацией этого приема». «Ну что вы, Асука-сан», — откликнулся я, решив изобразить скромность. «Я всего лишь придумал тематику, остальное сделали слуги. Молод еще, неопытен». «Что молод, это да», — хмыкнул он. «Но, как показывает практика, те проекты, за которые ты берешься, заканчиваются успехом». «Это старательность, Асука-сан. Старательность и удача». «На удачу многое можно свалить», — произнес он иронично. «Так о чем ты хотел побеседовать?» «Ну что ж, поехали». «Мне немного неловко об этом говорить, но сложно отрицать очевидное. За прошедшие годы мой род довольно сильно сдал, и не только в силе и деньгах. К сожалению, влияние Аматэру тоже уменьшилось». «Но будет тебе, Аматэру-кун. Ваш род до сих пор очень влиятелен», — не согласился он. «Асука, например, до такого уровня еще очень далеко». «Вы не правы, Асука-сан. К сожалению, вы не правы», — вздохнул я. «Может, репутации у нас и много, а вот с влиянием наоборот. Тем не менее, первое вполне может помочь нарастить второе. Дело это не быстрое, да, но вместе с возрастающей силой все осуществимо. И все же без друзей, союзников, партнеров и необходимых действий это может затянуться». Вот тут он ощутимо подобрался. Слова о друзьях и союзниках давали огромную пищу для размышлений. «Вы хотите что-то нам предложить?» — спросил он. «Так уж получилось, что в скором времени Альянс Кояма, в котором вы состоите, вторгнется в Малайзию, и, к сожалению, я не могу гарантировать, что мы не станем врагами, ну или как минимум противниками. Из-за этого я просто не вправе проверять на прочность ваши связи с Кентой Саном и предлагать союзнические договора. Пусть будет, что будет. И вам спокойнее, и мне проще. Однако разница между врагом и противником довольно велика. Во втором случае, несмотря на ваш союз с Кояма, мы все же сможем работать. Особенно, если это будет выгодно нам обоим. Например, я могу поспособствовать вашему примирению с родами Тайра и Отому. Ответил он не сразу. Целых 3 минуты шевелил шестеренками в голове, обдумывая все, что я вывалил на него. «И что с этого получите вы?» — заговорил он наконец. «Род Аматеру вновь заявит о себе на политической арене страны», — пожал я плечами. «А с родом Отома у нас и вовсе намечаются кое-какие дела, и мне не хотелось бы, чтобы они, скажем так, отвлекались. Это довольно сложная тема, я не могу гарантировать однозначного успеха, но мы готовы попытаться. Нам нужно заявить о себе, вам окончить вражду. Роду Асука тут гораздо больше выгоды, конечно, но не всегда нужно требовать слишком многого. Аматеру достаточно старый, чтобы научиться действовать не спеша, маленькими шажками добиваясь необходимого. Сегодня мы покажем, что можем быть посредниками в столь важных переговорах, завтра возьмем планку повыше. Вам все равно придется раскошелиться. Отома и Тайра от вас просто так не отстанут. Но, думаю, вы понимаете, что шанс окончить эту вражду дается не каждый день». «Но это если мы не станем воевать в Малайзии», — заметил он. «Кстати, в первый раз слышу о подобной возможности». «Она появилась совсем недавно», — произнес я как бы нехотя. «Кояма Кента позволил себе в беседе лишнего, на что я не мог не прореагировать. Слово за слово, и мы имеем, что имеем. Еще не вражда, но...» Не закончил я фразу. «И насколько реален конфликт?» — спросил он. «Я не знаю», — вздохнул я. «Нас с семьей Кента-сана связывает очень многое. Но сам Кента-сан... он очень упрямый. Фактически только от его слова все и зависит, несмотря на то, что с самим кланом я не ссорился». «Я не могу ответить на ваше предложение прямо сейчас. Мне бы и хотелось разобраться уже с Утомой и Тайра, но все надо хорошенько обдумать». «Я вас не тороплю», — пожал я плечами. «В любом случае, если мы и займемся переговорами, то уже после Малайзии. До этого я буду слишком занят. Так что времени у вас полно. Я лишь озвучил намерение, а там видно будет». «Что ж, я подумаю», — произнес он серьезно. Естественно, старик понимал, чего я хочу от него. Я ему чуть ли не открытым текстом заявил, что если начнется война с Альянсом, никаких посреднических услуг не будет. При этом мир Сутомы и Тайра его роду нужен как воздух. Никаких предварительных договоров они не требуются. Аматеру сказали свое слово. Теперь он будет биться за мир между Альянсом Кояма и нами. В одиночку у него ничего не получится, но если у Атарашики все выйдет, то в одиночестве он и не останется. Тоже далеко не факт, что они смогут отговорить Кенту от агрессии, но хоть что-то. Правда, тут и для нас есть небольшой риск. Если Кента сам передумает, то Асука на халяву получит нужного им посредника, а главное — инициацию самих переговоров. С будущей женой проще, там 10 раз можно передумать, найдя повод отказаться от невесты. Это мне пришлось все по полочкам раскладывать и говорить как есть. Вот Атарашеки просто поинтересуется возможностью отдать мне девушку. Дальше Акэти сами будут додумывать. В итоге помощник из них так себе выйдет, но опять же хоть что-то. Акэти не Асука. Их нам просто не за что больше зацепить. Нам бы еще на Абы как-то повлиять, но мусорщики, боюсь, и сами не прочь у нас земли отжать. Точнее, не у нас, в том-то и проблема, что у Шмидтов. Это с главой Асука я не стал словами играть, а вот Абы, как и Кояма, к слову, будут напирать на то, что Аматеру к землям в Малайзии не имеют никакого отношения. Там сидят Шмидты, и все принадлежит именно им. Распрощавшись с Асука, подошел к Идзивару, так и сидевшему на ветке сакуры. «Ну что, усатый, покой нам только снится?» На что кошак пренебрежительно фыркнул. «Я так понял, на мои беды тебе плевать», — вздохнул я тяжко. «Что ж, можешь и дальше сидеть тут и фыркать. Главное, не уходи никуда. А я пойду Мизуки поплачусь по поводу тебя».